Глава пятая. Дура. Будь ты хоть трижды император, но если налокался пива с утра пораньше, то всегда будешь озабочен, куда бы его девать. Для этой цели лучше всего переносная ширма. Но таскать ширму по плацпарадам не станешь. И потому Петр таскал за собой Степана Перфильева, который в публичных местах загораживал его от неуместных взоров. На ветреном плацу строились полки. Из коляски выбрался статс-секретарь Волков, стал наговаривать, мол, объявились в гвардии заговорщики, которые только и ждут удобного часа. «Что за вранье?» — отвечал Петр, велев Перфильеву заслонить его с наветренной стороны. «Я хожу по улицам в любое время дня и ночи без охраны. Если бы русские хотели сделать мне зло, они бы давно прибили меня. Но этого же не случилось». Волков сказал, что братья Орловы — главные зачинщики бунтов в гвардии, а их стоит бояться. «Перфильев, ты знаешь Орловых?» «А кто ж их не знает?» «Тогда не торчи здесь, а ступай и войди к Орловым в дружбу. Я дам тебе денег. Играй в карты, пей водку и предупреждай об опасности». «Чего мне бояться?» — продолжал Петр. «Скоро я задам всей России такую хорошую трепку, что русским не хватит времени даже выспаться как следует». Он покинул старый Зимний дворец, перебрался в новый, Расстрелиевский, хотя стены его были еще в паутине строительных лесов. Но никто не знал, как избавиться от многолетней свалки мусора на Дворцовой площади. Выручил сообразительный барон Корф. «Завтра утром здесь можно будет гладить белье». Через герольдов оповестили окраины, что никому не возбраняется брать с дворцовой стройки все, что там лежит. И наутро, перед зимним, образовалась гладенькая площадь. Бедные горожане не только хлам, но даже кучи извести растащили. Романовы заселили новое обиталище. Петр сам распределял, где кому жить. Лучшие апартаменты отвел для Лиски Воронцовой, а императрицу с сыном загнал в самый угол дворца. И хотя Екатерина снова была оскорблена, но в глубине души радовалась отдаленным комнатам. Здесь удобнее рожать, чтобы никто об этом не знал. Боясь вскрикнуть, она родила сына, будущего графа Бобринского. И верный Вася Шкурин, замотав младенчика в тряпки, будто сверток с бельем, тишком вынес его из дворца. Теперь, освободясь от плода, Екатерина могла действовать более решительно. Она отказалась присутствовать на пьянственном пиру по случаю заключения вечного мира с пруссаками. Петр ворвался к ней в спальню, стал кричать, что она несносна, упряма и зла. В ней сокрылся целый легион коварства и распутства. «Но я заставлю вас повиноваться!» И с этими словами, прилипнув спиною к стенке, он до половины обнажил шпагу. «В таком случае, — вспыхнула Екатерина, — если мне угрожают оружием, я не должна оставаться беззащитной». Из соседней комнаты она вернулась с длинным эспантоном. «Давайте испытаем судьбу», — сказала женщина, присев в ангард для боевой терции. «Так и быть. Первый выпад шпаги за вами». «Сумасшедшая!» — крикнул Петр, убегая. Екатерина съездила в Ораниенбаум посетить свой садик, где возревала посаженная ею клубника. Огород был вытоптан будто стадом. Ламберти сказал, что вчера наехала компания с графиней Елизаветой Воронцовой. все грядки обчистили. Это уже свинство, — обозлилась Екатерина. Не она сажала, не она поливала, не ей бы и лакомиться. В ночь на 3 июня императрица проснулась от чудовищного треска. Ее палаты были охвачены красным заревом. Началась страшная гроза. Небесные хляби разверзлись над Петербургом, молнии быстрыми росчерками метались над крышами столицы. По Неве все в пламени плыли в море горевшие баржи с зерном. Из соседних покоев вышел проснувшийся от грохота Никита Панин. «Давненько не было такой бури», — сказала Екатерина. «Да, но цесаревич спит, слава богу». Екатерина повела далее словесную игру. «Через 10 дён двор разъедется. А мне передали, что мой супруг, отвергнув меня, венчается с Елизаветой Воронцовой. Не знаю, чем кончится комедия, но прошу вас сделать так, чтобы сын мой, яконаследник престола, остался в городе». Мальчик был козырной картой в предстоящей партии, и выпускать его из столицы, конечно, нельзя. Панин снова завел речь о том, что согласен способствовать заговору против Петра при неукоснительном условии: царствовать будет не она, а ее сын и его воспитанник. Екатерина изворачивалась в разговоре, как угорь в сетях, чтобы не дать ему прямого ответа. Красные от пламени баржи уносило прямо в грозу. Панин отправился досыпать. Если бы вельможа сейчас обернулся к Екатерине, он бы невольно вздрогнул. Такая лютая ненависть светилась в глазах женщины. 9 июня по случаю обмена ратификацией с королем прусским во дворце состоялся торжественный обед на 400 кувертов при заплировании из пушек, при беглом огне из ружей. Усаживаясь за стол подле графа Александра Строганова, императрица сказала: «Кажется, Саня нам уже не выплыть из бурного моря застолий, а закончится сей пир жестоким объедением и похмельем». Напротив нее расположился прусский граф Горд. «Вы очаровательны, Ваше Величество», — сказал он. Екатерина, выдернув из прически пышную розу, грациозным жестом перебросила ее через стол пруссаку. «Очаровывать — это все, что мне осталось». За окнами кружились фейерверки, от грохота выстрелов дребезжали оконные стекла. Петр, как и следовало ожидать, напился, с быстротой вызвавшей удивление врагов и друзей. Но, естественно, когда вещает император, пусть даже пьяный, все должны внимать его величеству с приличествующим подобострастием. «Почему от меня прячут наследника Павла?» — бормотал он. «Этот плутишка меня любит. Жалую его в капралы гвардии». Его взгляд замер на воспитателе сына Панине. «А тебя сразу в полные генералы, ты слышал?» «Слышал, но не понял, за что мне такая милость». «Вот», — обратился Петр к прусскому послу фон дер Гольцу, — «после этого и верь людям. Мне все уши прожужжали, что Панин умный, но только олухи могут отказываться от генеральского чина». Он послал к жене своего адъютанта Гудович: «Государь изволит передать вам, что вы...» Гудович покраснел и умолк. Екатерина сказала: «Продолжайте, я вас слушаю». «Он велел, что вы, извините, дура». Фейерверки опадали на сизую воду Невы разноцветными хлопьями. Гудович уже шел обратно. Но тут император, боясь, что халуй не осмелился донести его слова до Екатерины в их первозданной ясности, через весь стол крикнул жене: «Ты дура! Дура, дура, дура! Глаза женщины увлажнились от слез. «Не обращай внимания, Като», — шепнул ей Строганов, — «и ты останешься мудрейшей за этим столом». Послы делали вид, что поглощены едою, и гора салата из раковых шеек таяла быстрее, чем снежный сугроб на солнцепеке. «А тебя в ссылку!» — велел император Строганову. Граф Горд переслал через пажа Екатерине записку. «На выходе из-за стола вы будете арестованы». Екатерина обратилась к принцу Георгу Голштинскому, властно напомнив, что ее мать, герцогиня Ангольцербская, тоже вышла из Голштинского дома. «Если меня решили подвергнуть арестованию, то соизвольте, как родственник, сделать так, чтобы не страдало мое самолюбие». «Успокойтесь, он скоро протрезвеет». Эта дура, повисшая над императорским застольем, эта дура, о которой посольские курьеры завтра же оповестят все газеты Европы, эта дура сделала обед 9 июня 1762 года обедом исторического значения. Теперь для захвата престола Екатерине не хватало лишь слабого толчка. Интересно, с какой стороны он последует.